Ближе к вечеру, когда дав была уже на Большой Дмитровке 13, в резиденции появился Мефодий. Даже скорее не появился, а нарисовался. Он был красный, распаренный, в глазах истома, белки в прожилках. Носки, майка и рубашка отсутствовали, сгинув в неизвестности. Ботинки он держал в руках. От Мефодия пахло алкоголем. Арей перенес Мефа прямо из бани, окатив из ушата коньяком. Можно было и холодной водой, но в суете мечнику это не пришло в голову. Рядом с Дафной стояла Ната. «Ты откуда, родной? Ни дня без приключения? Ни ночи без загула?» — спросила она. Буслаев посмотрел на Нату мутным взглядом. «Только не говори, что от верблюда. Таким от верблюда не возвращаются, только от верблюдихи», — опережая его ответ, подсказала Ната. «Умоляю, не кричи, уши болят. Уйди куда-нибудь», — буркнул Мех. На самом деле Ната не кричала, а говорила спокойно. Просто Меху любой звук сейчас казался воплем. «Ничего себе, молодой влюбленный! Куда мне уходить, когда я еще не пришла?» — взбухла Ната. Меф безразлично махнул рукой и направился к себе, шлепая босыми ногами по ступенькам. Ему было тошно, голова кружилась. Сути вяков Наты он не понимал, они сливались для него в сплошное жжжж. Точно большая синяя муха кружила и все никак не могла сесть. Дафна отправилась было за Мефодием, но Ната вцепилась ей в руку. «Не ходи за ним, обойдется, уважай себя, на твоем месте я бы с ним 3 дня не разговаривала». «Что, в самом деле?» «Ага, слушайся меня, уж я-то понимаю, как правильно капать мужикам на мозги. Он у нас запрыгает, как блоха в блошином цирке. Я тебе скажу, когда с ним можно будет разговаривать». Да, понимающе усмехнулась. Ната обожала всех ссорить, а после выступать подругой-утешительницей. Дружить с Дав против Мефа, с Мефом против Дав, с Чемодановым против Мошкина и с Евгешей против Чемоданова. Она была прирожденная посредница. Эта жизненная позиция приносила ей максимальное количество бонусов. Однако с Дав такие фокусы не проходили. У нее было достаточно опыта, чтобы пресечь такие игры на стадии зарождения. «Дружеские советы я принимаю исключительно от друзей», — сказала она. Ната отпустила ее руку и снисходительно фыркнула. «Ну-ну, беги за своим хозяином, Моська. А ту, фас!» — сказала она, сопроводив свои слова рядом ярчайших гримас. «Ах! Как хороши, как совершенны были эти гримасы! Любой клоун, увидев их хотя бы раз, наглотался бы фосфорных спичек, ощутив свою полную непригодность». «Разводка на уровне 3-го класса училища для вурдалаков. Кто тут самый смелый? А шейку слабо подставить?» — сказала Даф, и, не обращая больше на Нату внимания, поднялась к Меху. Тот успел одеться и валялся на кровати, разглядывая потолок. «Арей прав. При смеси белого и черного получается серое. Но проклятие! Я не хочу с ней расставаться. Если бы Легул не пытался похитить ее и не подсылал к ней убийц, я наплевал бы и на тьму, и на свет», — думал он. Услышав, что кто-то вошел, Меф повернулся, увидел Дав и испытал почти физическую боль. «Чего ты на меня так смотришь?» — спросила она настороженно. «Как?» «Как человек, который искал одно, нашел другое, втайне же мечтал найти третье». Меф некоторое время переваривал этот сложный вербальный образ, но так и не переварил. Это его не удивило. Он давно привык к тому, что Дафна эмоционально настроена гораздо тоньше, чем он. Ну и правильно. Мужчина создавался и проектировался не с этой целью. У отбойного молотка мало чувствительных линий. Именно поэтому он хорошо делает свою работу. «Пора. Хватит размазывать кашу по голове повара», — подумал он. Меф рывком встал с кровати, на которой кто-то кого-то когда-то, предположим, все-таки задушил. «Пошли», — сказал он властно. «Куда?» — не поняла Дав. «Все равно куда. Куда-нибудь подальше отсюда. Нам нужно поговорить», — сказал Меф. Дав занервничала. «Что, прямо так официально?» Буслаев молча взял ее за руку и потянул за собой. Дав все взвесила и, решив быть беспомощной, позволила себя буксировать. Внизу, у лестницы, они вновь натолкнулись на Нату. Та ничего не сказала, зато скорчила такую гримасу, что, появись удав желание вникать в подробности, она ощутила бы, что ее опустили ниже подвала и там зарыли в песочек. Зато Улита, успевшая вернуться и даже с ногами забраться в кресло, посмотрела на Мефа и Дав с интересом. Наконец-то, хоть какое-то проявление страсти. Когда кто-то кого-то тащит, это уже обнадеживает в плане продолжения банкета, сказала она. Чемоданов глупо захихикал. Не прибегая к флейте, Дав метнула в него семимильным сапогом, стоявшим у двери. Дав не промахнулась. Хохот Чемоданова размазался по стене. Арей любил порой побегать с утреца, нарезав 3-4 круга по московской кольцевой автодороге. Семимильный сапог ничего не мог делать медленно. Когда его бросали, он летел со скоростью реактивного снаряда. Комиссионеры боялись его до жути. Много раз порывались спрятать, но опасались мести Арея. Мефодий повел за собой Дав по расчищенному снежному тоннелю в сторону памятника Юрию Долгорукому. Однако остановился уже через два дома. Выбрался на сугроб и втянул за собой Дав. Они оказались на ледяном островке перед занесенными окнами какой-то туристической конторы. Пока Меф процарапывал на ледяной корке руну против подслушивания, Дав взглянула на крышу, с которой белыми клыками свисали сосульки. Некоторые, самые уникальные, не уступали размерами мечу Арея. Здесь же к стене жались листы формата А4, сообщавшие своим четким языком лазерного принтера. «Не ходить! Возможен сход снежной лавины!» «Прям-таки лавины! Сразу видно, когда дворник увлечен горами. Нет, чтобы написать, сосульки по балде шарахнет. Только на его месте я бы почаще бывала на крыше с лопатой и ломом», — заметила Дав. Но Меф не ответил. Он смотрел себе под ноги. Вид у него был угнетенный. Однако все попытки Дав осторожно проникнуть к нему в мысли натыкались на стену. «Дафна, я хочу поговорить с тобой», — повторил он. «Про поговорить я уже слышала. Слишком долгая прелюдия способна изгадить любой струнный концерт». «Дав, я серьезно». «О, какие грозовые интонации! И что последует дальше? Предложение руки и сердца? Или меня попросят вернуть какую-нибудь вещицу, которую я заиграл у тебя год назад?» «Примерно. Мы должны расстаться». «Что? Как?» «Ты должна вернуться в Эдем», — сказал Мир. Дав застыла. «Да, спору нет. Она сама готовилась к разлуке. Но услышать такое первой?» Негодный Меф сыграл на опережение. Вышвырнул ее чемодан 5 минутами раньше, чем она проделала это с его чемоданом. Озеро хорошего настроения Дав мгновенно обмелело. На дне сидела и квакала кровосмесительная вариация на тему лягушки-царевны и утопшего водолаза. «Куда я должна вернуться?» «Прости, я забыла утром почистить уши», — переспросила Дав вкрадчиво. «В Эдем». «И почему же? Не уточнишь? Может быть, ты меня больше не любишь?» «МБ», — машинально сказал Меф, которому вдруг пришло в голову, что, может быть, начинается с тех же самых букв, что и Мефодий Буслаев. Это был самый неудачный ответ из всех возможных. Даже слово «нет» не обидело бы Дав так сильно, как это снисходительное «МБ». Дав отвернулась. Она даже не удосужилась внутренним зрением заглянуть в сердце Мефа, что для светлого стража было совсем дилетантством. Как все оказывается просто. Никаких занудных разговоров и путанных объяснений. Должны расстаться и адью. Звоните в звоночек, шлите письма с почтовыми голубями. Ваши вопли будут рассмотрены в 3-дневный срок со дня первого писка. Вот и прекрасно. Ненавижу долгие объяснения. Если ты так хочешь, мы расстанемся, сказала Дафна деревянным голосом. Меф почувствовал, что сморозил что-то не то. Вся подготовленная заранее речь в духе «Дав, тебе грозит опасность, и потому мы с тобой должны» куда-то ухнула и провалилась, не оставив ни записки, ни послания на автоответчике. Реагируя на настроение Дав, где-то над Атлантическим океаном прогремела гроза, а чуть в стороне уже потирал свои облачные лапки зарождавшийся тайфун. Позднее он прокатится по американскому побережью, снесет сотню домов и коровник, и по странному наитию одного из метеорологов получит имя Дафна. Меф попытался еще что-то сказать, исправить положение, но слова его увязли где-то на полдороге. «Даф, ау, ты меня не слышишь?» «Напротив, я тебя отлично слышу. Гораздо лучше, чем ты сам себя слышишь», — ответила Даф со зловещей многозначительностью. Женская логика, этот коронный трюк театра абсурда, мигом переиграла все по-своему и выдала примерно такой итог бухгалтерской операции. «Он хочет, чтобы я ушла. Он меня не любит. Я не уйду, потому что он этого хочет, но уйду, когда он не захочет, чтобы получилось назло». Да, именно таков был путанный вывод, который в конце концов сделала для себя обиженная Дафна. Игнорируя Мефа и не отвечая на его вопросы, она вернулась в резиденцию мрака. Меф поплелся за ней. У него было стойкое ощущение, что лучше ему было вообще не открывать рта в этот вечер. Ох уж эти женщины! Без них мир стал бы гораздо спокойнее. Радостное, абсолютное, бесполое счастье заполнило бы его. Ни объяснений, ни страданий, ни ссор, ни войн и... ни самого мира.